Клятва. Итак, господа. Сразу после взрыва на корабле были подорваны обе шахты, ведущие в это укрытие, и прекратил действовать пищевой автомат. Скрипт прошелся по закоулкам и насобирал то, что осталось от постояльцев. Принцесса показала на мешок, на котором она сидела. Рядом у стены стояли 3-литровые бутыли с водой, лучемет Юджина и 2 штурмовых тесака, которые он отобрал у Трабла после драки на пограничном фрегате. Подавление бунта здесь, судя по всему, процедура отлаженная, проходит просто, быстро и без лишней суеты. Те, кто мог остаться наверху, погибнут от камнепада, а те, кто не успел выскочить из этой мышеловки, через несколько дней умрут сами, когда закончатся запасы воды и пищи. Хотите ускорить процесс зачистки помещения? Тогда мы со скриптом оставим вас здесь. Рано или поздно кто-то из вас сможет освободиться от узлов, удовлетворить жажду мести и, возможно, отыграть себе несколько суток жизни. Но у меня есть другое предложение. Девочка сделала многозначительную паузу. Вы присоединитесь ко мне и поможете найти в этих катакомбах то, что поможет нам выбраться наружу и спасти жизни. Не только наши с вами, но многих ни в чем не повинных людей. Подумайте. Я не предлагаю вам отказаться от ваших бесполезных в данной ситуации принципов. Я предлагаю сепаратный мир. Он будет действовать до тех пор, пока я не сочту ваши обязательства, которые вы добровольно примете на себя, полностью выполненными. Трабл злобно прищурился на свои тесаки, потом на Юджина, и на его лице мелькнула хищная улыбка. «Да не вопрос, развязывай. Есть у меня пара обязательств, я их прямо сейчас начну выполнять». Тея ласково улыбнулась. «Прежде чем я сделаю это, каждый из вас поклянется мне, что будет беспрекословно выполнять все мои требования». Юджин в ответ также ласково улыбнулся девочке. «Этот звереныш кому угодно поклянется, лишь бы его развязали. И еще. Прежде чем сделать какой-либо выбор, нужно понять, между чем выбираешь. Твои доводы, что бороться вместе лучше, чем погибнуть поодиночке, разумны, но сейчас, на мой взгляд, трудноисполнимы, а мотивация слишком расплывчата и неубедительна. Мне в жизни много раз приходилось делать непростой выбор, точнее, меня убеждали, что именно я делаю выбор в ситуации, когда меня загоняли в безвыходное положение. Теперь и ты пытаешься действовать так же. Ты думаешь, мне или ему страшно умереть?» Юджин кивнул головой в сторону Дона. «Я видел, как он сражался, когда уже, казалось, не было никаких шансов на победу. Я уважаю его как врага и с удовольствием оторву ему голову хотя бы потому, что это честь для меня. А что предлагаешь ты?» Принцесса усмехнулась. «Честь для тебя, доблесть для него. А я предлагаю жизнь для всех. Наверное, этого недостаточно. Наверное, слишком мало. Наверное, твоя богиня была права, что вы все ее подданные. Просто ресурс. Ресурс, который всегда имеет конечную цену. Но все это лирика. Хочешь умереть героем — умри. Отговаривать не собираюсь. Я только одного не пойму. Зачем ты хотел спасти меня от заточения в этот каменный мешок?» Она отвернулась от Юджина. «Итак, Трабл, ты тоже предпочтешь остаться мертвым героем? Или готов принять мои условия?» Молодой Дон придержал очередную колкую фразу, уже приготовленную для легионера. «А какая в сущности разница в том, как я умру? Со связанными руками или нет? Дав клятву верности какой-то полоумной девчонке или просто тихо забившись головой в тесную каменную нору? Вообще-то, конечно, со связанными руками не хотелось бы. Хватит! Только да или нет?» «Да», — Дон утвердительно кивнул головой. «Тогда повторяй за мной слово в слово свою клятву. Я, свободный Дон Трабл, клянусь в верности Тее Терри Корн, наследной принцессе королевства Трон. Я клянусь в верности ее отцу Черному Ярлу. И если я не сдержу этой клятвы, пусть буду проклят сообществом свободных Донов и с позором и бесчестием изгнан из их рядов». Трабл, послушно и монотонно повторяя произносимые принцессой слова, дойдя до упоминания имени ее отца, остановился и от неожиданности прикусил себе язык. «Ты точно сумасшедшая!» Девочка подошла к нему вплотную и, приподняв его лицо за подбородок, посмотрела в глаза. «Возможно. Это не главное. Ты давай доведи до конца то, что начал, иначе цена тебе, как свободному Дону, пятак с полушкой». С нескрываемым удивлением наблюдающий эту сцену Юджин кивнул головой. «Не знаю, кто такой Черный Ярл, а все остальное чистая правда. Чем ты хочешь, чтобы поклялся я?» Теперь настала очередь Скрипта удивляться. Он даже привстал и тут же неуклюже пихнул ногой лучемет, который, скользнув турелью по шершавой стене, с металлическим лязгом рухнул на пыльный пол узкого коридора катакомб. «Ну уж точно не богиней. Может, ты и не заметил, но уже переступил невидимую грань, которая отделяет теперь тебя от нее. Вот твоя клятва. Я Юджин Райан, офицер Черного Легиона, клянусь в верности Тея Терри Корн, наследной принцессе Королевства Трон. Я клянусь в верности своим родителям, своей родине, и готов отдать все силы и саму жизнь, защищая их. И если я не сдержу этой клятвы, пусть я буду проклят ими навечно». Юджин закрыл глаза и опустил голову. «Хорошо, но у меня будет к тебе одна просьба. Или предложение. Ты поможешь мне исполнить эту клятву перед моим миром». Тея кивнула. В этот момент справа от нее вновь зашевелился Трабл. Высоко задрав голову, словно собираясь докричаться до небес, переходя с шепота на хрип, он закончил начатую фразу. «Я клянусь. Клянусь в верности ее отцу Черному Ярлу. И если я не сдержу этой клятвы, пусть я буду проклят сообществом свободных донов и с позором и бесчестьем изгнан из их рядов».